Как понять, что все-таки свернули не туда? Случается, мы понимаем, что свернули не туда, только когда становится уже слишком поздно. Мы через это уже проходили. Мы столько лет мучили себя, чтобы сегодня, наконец, проснуться и столкнуться с делом своих же рук. Бездумно брали взаймы, чтобы сейчас платить по счетам. Провели годы с неподходящим человеком, чтобы сейчас нас вывели из игры и показали, сколько сил было вложено в отношения, которые никуда не привели. Стоит однажды пройти через подобный опыт, как автоматически начинаешь волноваться о его повторении. Переживать, что, проснувшись однажды утром, поймешь, как ошибки одна за другой завели не туда. Вы уповаете на осторожность. Думаете, может, если я хорошенько все обдумаю и заранее спланирую, удастся избежать разочарования? Не выйдет. Вспомните, как в детстве не могли выбрать, какую конфету съесть, шоколадную или карамель, и просили кого-то из друзей спрятать их за спиной. В правой или в левой руке? Что выберешь, то и заберешь. А теперь вспомните, сколько раз расстраивались из-за такой угадайки. На самом деле вы с самого начала знали, что хотели шоколад, но вам не хватало опыта, чтобы это осознать. Истина такова. О неправильном выборе вы догадываетесь сразу. Осознание же приходит в момент, когда отпираться больше нельзя. Взгляните правде в глаза. Вы знаете, когда идете по неверному пути. Выбирая дорогу разрушения, вы знали, на что идете, и ни на секунду не верили, что такое поведение нормально или здорово. Залезая все глубже в долги, вы знали, что творите, просто занимались самообманом. Вы знали, что отношения закончатся, потому что с самого начала все было не так. Хорошие отношения никогда не заканчиваются. Мы никогда не бросаем тех, кого любим и ценим, кем дорожим. Некоторые отношения нужно завершать. И будем честными, звоночки слышны сразу. Наш моральный компас никогда не сбивается, но иногда мы можем интерпретировать его показания себе на пользу. Ваше понимание плохого и хорошего никуда не исчезает. Его заслоняют страх, привязанность, уверенность, что вы заслуживаете подобного. Вы знаете, что саморазрушение — это плохо, но ведь со временем вам стало легче. Вот и оправдание подъехало. Страх перед кучей долгов перекрывал еще больший, что платить по счетам придется из имеющихся средств. Это ведь куда страшнее, чем признаться самому себе, что такой образ жизни вам не по карману. Вас пугало будущее, и поэтому вы отрицали, что находитесь в отношениях не с тем человеком. А ведь так хотелось поверить, что тот самый был все время рядом и ждал, пока вы разберетесь. Хотите потратить жизнь, переживая, не совершаете ли ошибку? Не стоит. Шоколад или карамель? Глубоко внутри вы и так все знаете. Вы не останетесь на сегодняшней работе. Вам придется разобраться со своим состоянием и взять себя в руки. Вы уже знаете о сложностях в отношениях и решили, готовы ли над ними трудиться. Самые большие ошибки вы совершили не потому, что не понимали последствий, а потому что убедили себя, будто они и не ошибки вовсе. Но вы все знали с самого начала. Лучший способ самозащиты — искренность. Будьте честны с собой, и идти будет легче. Вы поймете, что можете себе доверять и не станете больше скрывать правду от самих себя.